Часть пятая. «Давай поженимся, когда вырастем». Типичное обещание между двумя друзьями детства. Его так часто слышишь в манге, аниме, играх и прочем, что она стала шаблонным. Это самый прямой путь обеспечить нерушимую связь между протагонистом и героиней. Но в реальной жизни это обещание бессмысленно. Вырастая, мы все равно не помним эти детские обещания. А если и помним, они кажутся давно уже устаревшими, поскольку мы даже не знали истинного смысла брака. Только безнадежный дурак отнесется к этому предложению серьезно и на основе него предложит девушке встречаться. Даже если друзья детства встречаются, подобное обещание считается не воспоминанием, а забавной историей. Мы постоянно растем, оставляя прошлое позади. И потому необходимо всегда жить в том же времени, что и твоя половинка, чтобы сохранять это обещание в целостности. Поначалу никто из двоих может даже не знать различий между мальчиками и девочками и что значит пожениться или стать парой. С той поры им предстоит вместе двигаться дальше и расти, так что они медленно, но верно придут к пониманию того, что значит найти себе спутника жизни. Когда даже после этого они продолжают дорожить обещанием пожениться в будущем, и только тогда это обещание приобретает значимость. Я считаю это чудом. Невозможно не отказаться от такого обещания, узнав все хорошие и плохие черты своей пары, или неприличные различия между парнями и девушками, или привлекательность противоположного пола. Возможно, они осознают свои чувства друг к другу после того, как разойдутся, чтобы найти себе другую пару, но постоянно верить в то, что они принадлежат друг другу и поженятся, невозможно. Я уверен, что можно спокойно сказать, что это невозможно. Поэтому я и считаю подобное чудом. И наши отношения основывались на таком чуде. Хотя они стали возможны только благодаря узкому кругозору и глупости, меня подобные отношения очень даже устраивали. Они были невероятно дороги мне. С такими мыслями на уме я обвожу взглядом парк. Здесь мы сидели вместе на качелях, здесь мы безуспешно пытались построить тоннель в песке, здесь мы впервые сделали переворот на турнике. Джунгли, с перекладины которых я упал, уже убрали. Но это место, вне всяких сомнений, остается парком, который мы считали своим. Здесь я проводил время с маленькой Шизукой. Это парк создал нас. Защитил нас и уничтожил. Да, верно. Даже самые дорогие места могут ударить в спину. Да, верно. Реальность относится к святым и грешникам одинаково, нападая на них машинально, наугад, без всяких раздумий и выбора. Да, верно. Все в этом мире, за исключением Шизуки, предает меня. Рукой я чувствую содержимое своего кармана. Там бархатка с крестиком. Я в порядке. Я закрываю глаза, потому что не хочу видеть. Я закрываю уши, потому что не хочу слышать. Я закрываюсь от мира, потому что не хочу верить. Есть только одна вещь, которую мне сейчас нужно видеть. Существующий рядом со мной феномен, внешне похожий на Шизуку. Камису Рейна ждет меня в центре парка. «Закончила с друзьями прощаться?» – спрашивает она. «Нет никого, с кем я должен прощаться». «Понятно», – произносит она со слегка печальной улыбкой. «Я нуждаюсь кое в ком», – говорю я, отводя взгляд. «Знаю. Без нее я беспомощен. Так я не смогу двигаться вперед». «Знаю». «Мне абсолютно и безусловно нужна Ваку и Шизука». «Знаю». Поворачиваясь к ней, я спрашиваю. «У тебя тоже есть человек, который тебе нужен?» После короткой паузы Камису Рейна отвечает. «Полагаю, это ты, то есть Ина Казуаки». «Ясно. Ты права. Все-таки ты от меня зависишь». «Это тоже часть причины». «Тоже?» «Полагаю, дело в роли, которой ты меня наделил. Но, похоже, ты мне очень нравишься. Я жду против воли, когда окажусь рядом с тобой». «У тебя есть чувства?» – спрашиваю я ее. «Есть!» Но эти были заложены мной. Да, но они не поддельны. Или же ты назовешь ложными чувства, вложенные в тебя другим человеком? Я отвечаю с подобием улыбки. Нет. Верно? Я чувствую то же, что и обычный человек, когда говорю перед тобой. Хотя, возможно, я всего лишь идея. Даже если ты существуешь исключительно ради кого-то другого? Да. Честно говоря, мне кажется, что мы можем оказаться похожими. Я тоже зависел от Шизуки и лишился своего места, когда она умерла. Мы очень похожи. Говорю я вслух. Полагаю, ты прав. Мы отлично поладим. Улыбается мне Ками Сурейна. Я существую только ради выполнения полученной от тебя роли. Я стану той, кто тебе нужен. И останусь рядом с тобой. В качестве моей возлюбленной? Да. Мы будем вечно идти бок о бок. Ты бросишь этот мир и будешь интересоваться лишь мной. Я знаю, что этого ты и желаешь. В этом твое счастье. Ты абсолютно права. С этими словами я достаю из кармана бархатку. Какая милая бархатка, замечает она. Я молча надеваю на шею Ками Сурейны бархатку, которую Шизука носила до самого конца. И как? Я смотрю на нее, не отпуская бархатку, и отвечаю. На тебе отлично смотрится. Услышав мой ответ, похожая на Шизуку Ками Сурейна улыбается. Внезапно мне становится интересно, куда я отправляюсь. Куда меня отведет Ками Сурейна? Я снова переключаю свое внимание на нее. Бархатка очень ей идет. Я помню, как заказывал ее через интернет, потому что слишком смущался идти в ювелирный магазин. Я был поражен, заметив, что реальная вещь изрядно отличается от фото, но Шизуке мой подарок все равно понравился. Надев его, она засмеялась и пошутила. «Возможно, я немного юна для такого?» Тогда я сказал ей не заставлять себя. Но она заверила меня, что хочет ее носить. Жаль, но бархатка ей не шла. Я по-прежнему не отпускаю бархатку. «Казуаки?» «Черт! Господь ко мне все так же жесток!» «Не зови меня так!» кричу я. «А?» «У Ками Сурейны есть чувства. И более того, я ей нравлюсь. Она не отличается от человека. Иначе это прозвучит так, словно меня по имени Шизука зовет, верно?» «Но это я подстроил эту сцену. Я этого пожелал». «Что это значит?» спрашивает она. «Этого я и пожелал, чтобы выиграть». «Ты Ками Сурейна и никто иная!» В свой последний час Шизука носила эту бархатку. Она никогда ей особо не шла. Это был символ нашей любви. И этой бархаткой я душу Ками Сурейну. Ее прекрасное лицо, напоминающее о Шизуке, сразу искажается от боли. «Почему?» На ее лице написано отчаяние. «Ты не понимаешь?» спрашиваю я, не ослабляя хватки. «Ты не можешь стать Шизукой или заменить ее. Как ни старайся, ты меня не устроишь. Схожести с ней и близко недостаточно. Если бы ты и правда могла ее заменить, тебе не пришлось бы походить на нее, как две капли воды». «Но... тогда какая у меня роль?» «Ответ смотрит тебе прямо в лицо». Я сдавливаю шею Ками Сурейны с такой силой, что она больше не может дышать. Она стонет от боли. «Если твоя роль – это не моя возлюбленная и не замена Шизуки, значит, ты должна быть моим врагом!» «Ками Сурейна, я никогда тебя не прощу. Я ненавижу врага, мучившего Шизуку и меня. Я ненавижу предавший нас парк. Я ненавижу судьбу, оставившую нас таким исходом. Я ненавижу всех этих несуществующих врагов. Поэтому я отдаю эту роль тебе, Ками Сурейна. Это ненавистная роль твоя. Ками Сурейна, ты – монстр, который должен умереть. Ками Сурейна, ты, может, и феномен, неосязаемый феномен, но я все равно могу тебя убить. Ты не согласна? Все-таки враги существуют, чтобы их убивать. Умри!» Мне плевать, если гибель Камису Рейна исказит весь мир. Мне плевать, если ее смерть ничего не решит. Это никого не осчастливит, даже меня. Я делаю это только ради себя, отправляясь в ад, потому что больше ничего не могу. Я... Пожалуйста, умри уже! Убью Камису Рейну. Я ясно чувствую ее шею, пока душу ее. Ощущение убийства. Осознание, что ее жизнь утекает. Я четко это ощущаю. Я чувствую, как что-то истощается. Возможно, для других это нечто незначительное, нечто невидимое, но мое предчувствие подает тревожный сигнал. Но сколько бы я ни пытался это перехватить, оно лишь проскользнет между моими пальцами. Что бы это ни было, его нельзя уничтожить. Никогда. Сам того не заметив, я оказываюсь там, куда меня должна была отвезти Камису Рейна. Камису Рейны больше нет. Бархатка порвалась. Мне уже все равно. Врага больше нет. Камису Рейны больше нет. Камису Рейны нигде нет. Я возвращаюсь от грани мира и оказываюсь в другом незнакомом мире. Это обычный рациональный пустой мир, который я должен знать слишком хорошо. И все же, этот мир кажется мне незнакомым. Но это реальность, горькая правда. И потому картина перед моими глазами настоящая. Почему ты меня не послушала? Я наделил Камису Рейну ролью врага. Но чтобы бороться и заставить ее выполнить эту роль, мне необходимо было открыть барьер здравого смысла. Поэтому я закрыл глаза, прикрыл уши и закрылся от мира. Мне нужно было придать форму изначальной информации. Моему врагу. Моя память была подделана, чтобы я смог убить своего врага. Камису Рейну. Управляя потоком информации и выставляя ее смерть моим главным приоритетом. Система полностью вращается вокруг ее роли. Камису Рейна – феномен. Она не может никого убить физически, и никто не может физически убить ее. Но Камису Рейна – мой враг. Она должна быть убита. Я должен был физически пережить ощущение ее убийства. Мне нужно было собственными руками почувствовать ее смерть. В результате... Разве я тебя не предупреждал? Поэтому я и сказал держаться от меня подальше. Хозуми-тян. Я опускаю на нее взгляд. Ее лицо перекошено от боли, так что на него неприятно смотреть. И все же, в ее выражении проскальзывает неуловимая удовлетворенность. Почему? Хватит и того, что Камису Рейна берет на себя чужие роли. Так почему ты решила взять на себя роль Камису Рейны? Тебе так важно было поддерживать со мной связь? Ты посчитала, что лучше противостоять мне, чем быть брошенной? Ты непостижима, Хозуми-тян! Меня... Да, меня интересует только Шизука и никто другой. Тебе не стать Шизукой и не заменить ее. Как ни старайся, ты меня не устроишь. Почему ты до самого конца решила цепляться за такого парня? Как жаль. Правда, ты была так близка. Ты почти сумела меня изменить. Я поднимаю взгляд к небу, чувствуя, что мой бой окончен. Эй, Шизука! Я выиграл! Выиграл у Камису Рейны и Сейки Хозуми! Я продолжу любить тебя! Но мне одиноко. Невероятно одиноко. Рядом со мной никого. Я никого не подпускаю. Уверен, так все и останется. А я продолжу оставаться здесь. Кто-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста, кто-нибудь. Согрейте меня. Но я никому не позволю этого сделать. Шизука, Шизука, мне все равно, призрак ты, подделка или даже энергетическое тело. Не покидай меня, но Камису Рейны больше нет. Создания, способного тебя заменить, больше нет. Она больше не здесь. Я совсем один. Все, что у меня осталось, бесценный символ нашей с Шизукой связи. Бархатка с крестиком, что я ей подарил. Нет. Ее остатки.